По крутой винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж и, миновав холл, вошли в полукруглую комнату, в центре которой за резным столом восседал Анатолий Олегович Стригун. По крайней мере, такой же субъект был изображен на фотографии вместе с Денисом и Линдой. Но как человека меняет власть и интерьер? Если на снимке он выглядел обычным преуспевающим дельцом, то здесь нам был явлен царь и бог. Даже расположился он подобающе. Стригун сидел таким образом, что каминные львиные морды с коваными кольцами в ноздрях приходились ему по обе стороны, подчеркивая власть и величие. «Вот, Талибай Алзашевич, доставили, как просили», — гордо сообщил киргиз с автоматом и большими защечными курдюками. «Видел я, как вы его задерживали, кретины! На его месте я бы сбил вас машиной к чертовой матери! Не охрана, а недоразумение!» «Обижаете, начальник!» — попытался сфамильярничать бритоголовый русский парень, но оказался неправ, потому что начальник его вольность не оценил. «А ты, Сергей, вообще засохни! Еще один прокол, и ты свободен! Все, вали отсюда в свою конуру! Я позову, если понадобишься!» «Ты кто такой?» Не тратя времени на ненужные церемонии, начал допрос Стригун. «Человек», — гордо ответил я, и, подумав, добавил, — «гражданин». «Как ты здесь оказался, гражданин?» «Не по своей воле. Твои же дуболомы меня сюда загнали, сам видел». «Ты мне тут не финти. Я слышал, что ты меня ищешь. Зачем?» «Нужен ты мне 100 лет», — независимо ответил я, судорожно соображая, откуда ему это известно, в каких подробностях и как себя вести дальше. «Вот как?» — удивился он. «Но ты же спрашивал меня, или я ошибаюсь?» «Делать мне больше нечего, как интересоваться каким-то средневековым феодалом, живущим на скалистом берегу Рейна. Тогда зачем ты спрашивал обо мне, у моей матери, а потом битый час стоял возле ее ворот? Что за срочное дело у тебя ко мне появилось? Может быть, она все напридумывала и вводит меня в заблуждение?» «А, так это была ваша мама», — радостно завопил я. «Значит, вы Анатолий Олегович Стригун, я правильно понимаю?» «Нет, я Талибай Алзашевич Алимбаев, а вот кто ты, я до сих пор не знаю. Рыскул, где его документы?» «А, не знаю, наверное, у него в кармане, шеф», — радостно оскалился телохранитель. «Совсем забыли посмотреть». «Что?» От такой нелепости Стригун даже привстал. «Да вы же форменные болваны! А если он вооружен?» «Нет у него оружия, шеф», — не трогаясь с места, заверил парень. «Почему ты в этом уверен? Если было, он нас давно бы убил». «Немедленно обыщи его, кретин!» — наливаясь злостью, заорал Стригун. «Сейчас, шеф!» Исправляя свою оплошность, Рыскул начал обыск с особенным пристрастием и усердием, в результате чего весь мой личный багаж, начиная от липового паспорта и кончая зажигалкой, лег к Стригуну на стол. «Ага, так вот из каких мест эта птичка к нам прилетела?» Ознакомившись с документами, растянув в ехидной улыбочке тонкие губы, понимающе пропел шеф. «Надо понимать, что сам господин Говоров голубка мне заслал. Жалко, что не смогу передать ему привет. Отлетался ты, сизокрылый!» «Какой Говоров, какой привет?» Скорчив непонимающую рожу, засуетился я. «Знать я никакого Говорова не знаю». «Пой, моя ласточка, пой! Кто ж тебя ко мне направил?» «Так, сестренка моя, Шерстнева Нина Николаевна», с поспешной готовностью откликнулся я, заметив, как он вертит в руках копии ее документов. «Она попросила меня помочь вернуть ей деньги, которые ты у нее получил». «Красивая женщина, ничего не скажешь», — ухмыльнулся Стригун. «Я отлично ее помню. Только почему-то у вас разные отчества. Наверное, у вашей мамы было 2 мужа. Или я ошибаюсь?» — искрился остроумием негодяй. «Ты прав, она мне не сестра, а клиентка», — зло ответил я. «И приехал я сюда с чисто деловой миссией, с тем, чтобы вытряхнуть из тебя ее деньги, которые ты присвоил незаконным путем». «Это уже ближе. но недостаточно правдиво. Как поживает Игорь Викторович? Наверное, он здорово на меня обиделся. Жаль, а у нас были такие дружеские отношения. Не знаю, о ком ты говоришь. Все ты знаешь, только сказать боишься. Зевнул он от скуки. А в сущности, никакой разницы нет. Зря ты, Гончаров Константин Иванович, в это дело впрягся. Но теперь уж я ничем помочь тебе не могу. А я ни в чьей помощи и не нуждаюсь. Гони шерстневские бабки. И на это мы мирно и полюбовно расходимся. Ты не лишен чувства юмора. Только я бы на твоем месте к своей кончине отнесся бы серьезно. Какой такой кончине? Что за чушь ты несешь? Все, земляк, на этом аудиенция закончена. Рыскул, займитесь. А если и на этот раз что-то сделаете не так, то пеняйте на себя. Все будет отлично, шеф. А куда девать его тачку? Об этом потом. Когда закончите, доложите. Ты ненормальный, попробовал протестовать я. Но короткий автоматный ствол между лопаток заставил меня замолкнуть. Теперь вся надежда оставалась на Джамилю. Если она сама давно и продуктивно не сотрудничает со Стригуном. А возможности такое я уже не исключал. Иначе каким образом он узнал о моем посещении его матери? Существует, конечно, сотовая связь, но так далеко от населенных пунктов в ее возможности верилось с трудом. «Пойдем, русский брат, не надо ругаться!» — участливо позвал палач. «Куда?» «Там узнаешь, какая тебе разница!» Ясной ноченькой, под его конвоем и призванного на помощь Сергея, меня потащили куда-то в гору. И это придавало некоторого оптимизма, потому что в моем кошмарном сне господина Гончарова топили в озере, а тут все же появилось какое-то разнообразие. Да и запаха сирени, слава богу, пока не чувствовалось. Дай бог, может, и пронесет. Я напряженно ждал первых выстрелов Джамили, готовый тотчас упасть на землю, предоставляя ей полное право дальнейшей разборки. Но выстрела не было, и с каждым шагом моя надежда становилась все призрачней и реальней. Я заскучал, как пожилая вдова, от которой уходил последний любовник. И уж совсем нехорошо мне стало, когда мы вышли на небольшую каменистую площадку над бездонной пропастью. А выстрелов Джамили по-прежнему не было, и я с сожалением подумал, что их не будет вообще. «Все, брат, пришли!» По-своему меня жалея, сообщил киргиз. «Скидывай барахло!» — приказал его русский подельник. «Зачем?» — изумился я. «Чтобы в случае чего тебя не опознали!» — удивился моей глупости Рыскул. Дрожь, граничащая с паникой, началась с рук и быстро распространилась по телу, которому в самом скором времени было суждено обезображенным покоиться на дне проклятой пропасти. Помощи я уже не ждал. Стараясь оттянуть загадочную и неприятную процедуру прощания плоти с душой, я медленно начал раздеваться, отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь, пусть самый бредовый выход. Его не было. Скудного лунного света все-таки хватало, чтобы без труда пристрелить меня в случае неожиданного побега. Значит, у меня оставался только один, зато достойный вариант, и смешно было им не воспользоваться. Последний раз, снимая штаны, я случайно в них запутался, упал и покатился под ноги Сергея. Пнул он меня брезгливо и необдуманно. Уже через секунду клубок из двух тел, нещадно матерясь, балансировал на самом краю обрыва. А еще через мгновение Сергей, матерно прощаясь с миром, летел к праотцам. А я сам, каким-то чудом, уцепившись пальцами за каменный выступ, повис над пропастью, тщетно пытаясь найти хоть какую-нибудь опору. Зачем она мне была нужна, я не знал. Все равно, сейчас киргиз меня пристрелит, так стоит ли особо дергаться? Словно в подтверждении моих слов, многообещающе клацнул затвор, и тут же отчетливо послышался тревожный голос Стригуна. Только перед смертью я догадался, каким образом у них осуществляется связь. «Рыскол, Рыскол, немедленно ответь, прием!» «Да, шеф, я слышу хорошо, прием!» «Немедленно приведите его назад, он жив?» «Пока жив, прием!» «Смотри, чтоб ни единый волос не упал с его головы, иначе поплатишься своей, как понял, ответь!» «Я все понял, шеф, но только он Сергея столкнул в пропасть!» «Туда ему и дорога! Веди его осторожно, как девушку!» «А если он меня тоже столкнет?» «Если ты хоть пальцем его тронешь, я тебя отправлю туда лично!» «Я все понял, конец связи!» «Хорошо, что ты еще живой!» Отключая рацию, похвалил меня Рыскул. «А то бы шеф опять ругаться начал! Вылезай! Я тебе помогать не буду! Не хочу лететь за Серегой!» «Лучше от шефа потом сбегу!» «Не сбежишь ты от него! Больно умный он, сразу найдет!» Выбираясь на площадку, пообещал я киргизу. «Умный-то умный, а не умнее меня! Это я придумал, чтобы перед смертью жертва раздевалась сама! А теперь подумай, если бы не это, то где б ты уже был, а?» «Да, Рыскул, тут ничего не попишешь, с меня коньяк!» «Дешево ты, однако, свою жизнь ценишь, я бы ящика не пожалел!» «Что делать? Хороший и умный охранник и стоит дорого!» Натягивая куртку, съязвил я. «Так-то, брат киргиз, хороший охранник, он и в Африке охранник!» «Ладно, иди вперед!» Почувствовав в моих словах иронию, посуровел Рыскул. «Да учти, что я не киргиз, а казах!» «Извини, брат казах, не хотел обидеть!» «Ладно, иди! Только смотри у меня без глупостей! Убить не убью!» «А по ногам прошью! Марш, русский брат! Иди не разговаривай!» Здраво решив, что в сложившейся, далеко не худшей для меня ситуации, лучше подчиниться его приказу, я замолчал и, спотыкаясь, побрел назад. Но что же могло так круто изменить решение Стригуна? В его доброту и человеколюбие верилось с трудом. Скорее всего, здесь сыграла роль какое-то ранее непредвиденное постороннее обстоятельство, возможно, даже незабвенная Джамиля. Правда, проникнуть внутрь его замка она бы вряд ли смогла, но, может быть, этот самоуверенный придурок сам вышел подышать воздухом. «Прибавил ты мне работы, брат!» — прервал молчание Рыскул. «Теперь надо спускаться в пропасть и хоронить Сергея!» «Сто лет оно тебе надо!» — охотно отозвался я. «Его и без тебя стервятники да шакалы похоронят. Погодись недельку, и от него одни косточки останутся». Нехорошо говоришь. Друг он мне был. Не очень чтобы хороший, но друг». «Ну, тогда не забудь поставить ему гранитный обелиск и каждый день приноси сирень. У вас ведь много сирени, а пахучая-то какая». «Да, сирень у нас зацвела, а Серегу все равно хоронить надо». «Приношу тебе свои искренние соболезнования», — выходя на освещенную площадь, посочувствовал я. «Но ты не переживай, ангелам он все равно не нужен, а черти мне только благодарны». «Какой ты жестокий человек!» — нажимая кнопку домофона, осудил меня охранник. «Вы пришли, Рыскол?» «Так точно, шеф, у меня проколов нет». «Хорошо, отдай автомат господину Гончарову, а сам отойди на 10 метров». «О! Б! Делай, что тебе говорят!» «Шеф, да он же меня убьет! Он Серегу уже прикончил!» «Делай, что тебе говорят! Отстегни магазин и отдай автомат!» «Как скажете, только я больше за него не отвечаю!» Покорно выполнив приказание, недоуменно пожимая плечами, Рыскул поплелся прочь. Щелкнув язычками магнитных замков, отворилась металлическая дверь, гостеприимно приглашая меня внутрь. Заходить мне туда очень не хотелось, тем более что копейка стояла в 10 шагах от меня и прямо-таки просила юркнуть за руль. «Заходите, Константин Иванович!» Видя мою нерешительность, доброжелательно пригласил меня голос Джамили. «Ничего не бойтесь, все схвачено, все под контролем. Поднимайтесь, мы в кабинете». «Ну, а это уже совсем другое дело». Осмелев, я уверенно по-хозяйски сбежал на второй этаж и с бесполезным автоматом наперевес ворвался в полукруглый кабинет. Лучшего натюрморта я и не мечтал увидеть. Одной рукой могущественный владыка был прикован к кольцу на львиной морде, а другой держал штаны, ремень которых был варварски перерезан циничной женской рукой. Сама женщина в это время стояла рядом, красноречиво воткнув в его ухо ствол. «Константин Иванович, это тот человек, которого мы ищем?» Не давая мне полнее насладиться зрелищем, четко спросила Джамиля. «Или мы ошиблись?» «Он самый. Но как тебе удалось?» «Потом расскажу, сейчас не время. Под письменным столом должен лежать его пистолет. По крайней мере, он отлетел куда-то туда. Нашли?» «Ага», — ответил я, поднимая с пола громадную дуру, «мадеин не нашего производства. А что мне делать с этой гаубицей?» «Пока я буду отсутствовать, вы проследите за хозяином, чтобы он не сделал какой-нибудь непоправимой ошибки, которая может стоить мне жизни. В случае чего...» «Я тебя не понял, но куда ты собралась?» «Нужно работать чисто. Меня так приучили. Начинаем!» К губам стригуна она поднесла и включила рацию. «Рыскол, Рыскол, как слышишь?» «Хорошо, шеф, есть проблемы?» «Да, зайди ко мне!» Отключив рацию, она опрометью бросилась на первый этаж, к двери. Сосчитав до 10, я нажал кнопку магнитного замка. На экране монитора я увидел, как неспешно в развалку входит охранник. Потом потянулись томительные минуты ожидания. Я замер, прислушиваясь к каждому идущему снизу звуку, и вздохнул только тогда, когда открылась дверь, и моя спасительница вернулась живой и невредимой. «Константин Иванович, теперь можете спокойно заниматься своим делом». «Куда ты его определила? Надеюсь, не на тот свет?» «Пока нет, они в подвале». «Кто это они? Он что, не один?» «Нет, там с ним кухарка и лакей, или кто он там, не знаю, но кабан здоровый, с трудом его уложила. Не волнуйтесь, заперты они надежно, делайте, что вам нужно. А я пока найду в этом доме что-нибудь поесть, я ужасно проголодалась. Если что, то кричите, но вряд ли, мужик он хилый, как меня увидел, так сразу в штаны наделал».